Глава 45. Прошло около месяца с того дня, которым закончилась предыдущая глава. Элизабет Джейн уже привыкла к своему новому положению, а поведение Дональда отличалось от его поведения до женитьбы только тем, что после делового дня он больше прежнего торопился вернуться домой. Ньюсон, который, как и следовало ожидать, способствовал веселью на свадьбе больше, чем сами новобрачные, после свадьбы прожил в Кестербридже 3 дня, причем все на него глазели и ухаживали за ним, как и подобает, когда на родину возвращается очередной Робинзон. Но трудно было взбудоражить Кестербридж драматическими возвращениями и исчезновениями. В этом городе вот уже несколько столетий происходили выездные сессии суда, так что сенсационные уходы из нашего мира, отъезды на край света и тому подобное, случалось здесь каждые полгода. Поэтому, а может быть еще почему-нибудь, горожане не потеряли своего душевного равновесия из-за Ньюсона. На 4-е утро люди видели, как он с безутешным видом поднимается на холм, в жажде хоть одним глазком взглянуть на море. Близость к соленой воде оказалась столь необходимой для его существования, что он решил поселиться в Бедмуте, несмотря на то, что дочь его жила в другом городе. В Бедмут он и уехал, и там снял квартиру в коттедже с зелеными ставнями и с окном-фонарем, которая так далеко выступала вперед, что стоило только распахнуть боковую оконную раму и высунуться наружу, и можно было сколько угодно любоваться вертикальной полоской синего моря, виднеющейся между высокими домами узкой улочки. Элизабет Джейн стояла в гостиной на верхнем этаже, склонив голову на бок и критически разглядывая переставленную ею мебель, как вдруг вошла горничная и сказала: «Позвольте вам доложить, сударыня, мы теперь знаем, откуда взялась птичья клетка». Осматривая свои новые владения в течение первой недели, проведенной в этом доме, обозревая с критическим удовлетворением то ту, то другую уютную комнату, осторожно проникая в темные подвалы, неторопливо гуляя по саду, который теперь был усыпан листьями, сорванными осенним ветром, словом, оценивая, подобно мудрому фельдмаршалу, достоинства и недостатки поля, на котором предстояло начать кампанию домоводства, миссис Дональд Фарфре обнаружила в одном укромном уголке новую птичью клетку, обернутую газетной бумагой, а на дне клетки увидела пушистый шарик, мертвое тельце щегла. Никто не мог объяснить ей, как попала сюда клетка с птичкой. Но было ясно, что бедный маленький певец умер голодной смертью. Этот случай произвел тяжелое впечатление на Элизабет. Она не могла забыть о нем несколько дней, несмотря на нежное и добродушное подшучивание Фарфре. И теперь, когда она уже почти не вспоминала о находке, ей опять напомнили о ней. «Позвольте вам доложить, сударыня, мы узнали, как попала сюда птичья клетка. Ее принес тот работник с фермы, что приходил на свадьбу вечером. Люди видели, как он с клеткой в руках шел по улице. И он, должно быть, поставил ее под куст, когда ходил передать вам чье-то поздравление, а потом позабыл, куда ее девал, и ушел». Этого было достаточно, чтобы заставить Элизабет призадуматься. А думая, она внезапно, как это бывает с женщинами, догадалась, что птичку в клетке ей принес Хенчард в качестве свадебного подарка и в знак раскаяния. Он не покаялся в содеянном, не стал просить прощения, но ведь он от природы не любил ничего затушевывать и сам был одним из беспощаднейших своих обвинителей. Элизабет Джейн вышла посмотреть на клетку, похоронила умершего с голоду маленького певца, и с этого часа сердце ее смягчилось по отношению к добровольному изгнаннику. Когда ее муж вернулся, она рассказала ему, как удалось разгадать загадку птичьей клетки, и попросила Дональда помочь ей поскорее узнать, куда сослал себя Хенчерт, чтобы она могла помириться с ним, попытаться облегчить его положение и сделать так, чтобы он уже не чувствовал себя отщепенцем, и жизнь стала для него более терпимой. Фарфре никогда не любил Хенчерда так горячо, как некогда любил его Хенчерд, но зато он и не мог ненавидеть Хенчерда с таким пылом, с каким ненавидел его тот. Поэтому он охотно согласился помочь жене осуществить ее похвальное намерение. Но нелегко было обнаружить место пребывания Хенчерда. Уйдя из дома мистера и миссис Фарфре, он как сквозь землю провалился. Элизабет Джейн вспомнила, на что он однажды покушался, и содрогнулась. Ведь она не знала, что Хенчерд теперь другой человек, если только можно употребить столь сильное выражение, когда речь идет о смене чувств. А следовательно, и знала, что бояться ей нечего. Фарфре навел справки и через несколько дней узнал, что один его знакомый видел, как Хенчерд в день свадьбы около 12 часов ночи шагал на восток по дороге в Мелчестер, другими словами, возвращался туда, откуда пришел. Этого было довольно, и на следующее же утро Фарфре выехал на своей двуколке из Кестербриджа по Мелчерской дороге. Элизабет Джейн сидела рядом с ним, закутавшись в палантин, который в те годы называли викториной, из меха с густым невысоким ворсом, и румянец ее теперь был немного ярче, чем раньше, а лицо, как и подобает замужней даме, уже стало степенным, что очень гармонировало с ясными, как у Минервы, глазами этой женщины, чьи движения излучали ум. Сама она достигла земли обетованной, оставив позади, если не все, то во всяком случае самые низменные свои заботы, и теперь хотела, чтобы Хенчерд жил так же спокойно, пока он еще не опустился на самое дно, ведь сейчас ему угрожала эта опасность. Проехав несколько миль по большой дороге, они снова начали наводить справки, и один рабочий, уже несколько недель чинивший дорогу, сообщил им, что видел человека, о котором они спрашивают. Близ Уэзербери он свернул с Мелчерской большой дороги на другую большую дорогу, которая, ответвляясь, огибала Эгдонскую пустошь с севера. На эту дорогу они свернули тоже, и вскоре их двуколка покатила по той древней земле, которую никто, если не считать царапавших ее кроликов, никогда не разрывал и на палец глубиной с тех пор, как по ней ступали первобытные племена. Могильные холмы, оставшиеся от этих племен, бурые и поросшие вереском, округло вздымались к небу на высоких плато, словно пышные перси Дианы многогрудой. Супруги обыскали весь Эгден, но Хенчерда не нашли. Фарфре направился дальше, и после полудня они доехали до того выступа пустоши к северу от Энглберри, который был примечателен тем, что на вершине холма, у подножья которого они вскоре проехали, росла жидкая еловая рощица. До сих пор они были уверены, что едут по той дороге, которой шел Хенчерд. Но теперь от нее стали ответвляться другие, и осталось только догадываться, в какую сторону ехать. Поэтому Фарфре настоятельно посоветовал жене прекратить поиски и попытаться разузнать об ее отчиме другим путем. Сейчас они находятся не менее чем в 20 милях от своего дома. Но, покормив лошадь в деревне, которую они только что проехали, и дав ей отдохнуть часа два, можно будет вернуться в Кестербридж в тот же день. Если же они поедут дальше, им придется где-нибудь заночевать. А это провернет дырку в Саверене, как выразился Фарфре. Элизабет Джейн подумала и согласилась с мужем. Дональд натянул вожжи, но прежде чем повернуть обратно, помедлил и рассеянно оглядел равнину, вид на которую открывался с этой возвышенности. Тут из рощицы вышел человек и пересек дорогу впереди них. Очевидно, это был рабочий с фермы. Он брел, волоча ноги и глядя прямо перед собой, словно на глазах у него были шоры. В руках он нес несколько палок. Перейдя дорогу, он спустился в лощину и вошел в стоявшую там хижину. «Если бы мы не так далеко уехали от Кестербриджа, я сказал бы, что это бедняга Уитл. Очень уж этот человек похож на него», — проговорила Элизабет Джейн. «А может, это и вправду Уитл? Ведь он уже 3 недели не ходит на склад, скрылся, не сказав никому ни слова. Я даже остался ему должен за 2 дня работы и не знаю, кому платить». Они решили остановиться и навести здесь справки. Фарфре привязал вожжи к столбу калитки, и супруги подошли к хижине, которая показалась им самым убогим из жилищ. Ее глинобитные стены, некогда разглаженные штукатурной лопаткой, долгие годы размывало дождем, и теперь комковатая, изрытая бороздами штукатурка крошилась и отваливалась кусками, а серые трещины были кое-где затянуты густолиственным плющом, который, конечно, не мог укрепить расшатавшиеся стены. Листья, сорванные ветром живой изгороди, лежали кучкой в углу двери. Дверь была открыта настежь. Фарфре постучал, и оказалось, что супруги не ошиблись. Перед ними предстал Уитл. Лицо его выражало глубокую печаль. Рассеянный взгляд был устремлен на посетителей, а в руках он все еще держал палки, за которыми ходил в рощу. Узнав старых знакомых, он вздрогнул. «Эйбл, Уитл, ты ли это?» — воскликнул Фарфре. «Ну да, сэр. Видите ли, он помогал моей матери, когда она жила здесь внизу, хотя со мной обращался грубо». «О ком ты говоришь?» «Ах, сэр, мистер Хенчерт! Неужто вы не знаете? Его уже нет. Прошло с полчаса, судя по солнцу, ведь часов у меня не водится». «Неужели он умер?» — проговорила Элизабет Джейн срывающимся голосом. «Да, сударыня, помер. Он помогал моей матери, когда она жила здесь внизу. Посылал ей лучший корабельный уголь. Золы от него почти не остается. И картошку, и прочее, в чем она очень нуждалась. Я видел, он шел по улице в ту ночь, когда вы, ваша милость, венчались с дамой, что теперь стоит рядом с вами. И мне показалось, будто он не в себе и покачивается. И вот я пошел за ним следом по дороге. А он повернулся, увидел меня и говорит: «Эй, вы уйдите!» Но я пошел за ним, а он опять обернулся и говорит: «Уитл, зачем ты идешь за мной? Сколько раз тебе говорить?» А я говорю: «Я иду, сэр, потому что вижу, что дело ваше плохо, а вы моей матери помогали, хотя со мной обращались грубо. Вот и я хочу вам помочь». Тогда он пошел дальше, а я за ним, и он уже больше не гнал меня. Так мы шли всю ночь, а на рассвете чуть заря занялась. Я поглядел вперед, вижу, он шатается и тащится из последних сил. Мы тогда уже прошли это место, а я, когда проходил мимо дома, видел, что он пустой. Вот я и заставил его вернуться, содрал доски с окон и помог ему войти». «Эй ты, Уитл, — говорит он, — и к чему ты, бедный, жалостливый дурак, заботишься обо мне окаянном?» Тогда я пошел дальше, и тут одни дровосеки по-соседски одолжили мне койку и стул и кое-какую утварь, и все это мы притащили сюда и устроили его как можно удобнее. Но силы к нему не вернулись, потому что, видите ли, сударыня, он не мог есть. Да-да, никакого аппетита у него не было. И он все слабел и слабел, а нынче помер. Один сосед пошел сейчас за человеком, который с него мерку снимет. — О, Господи! Вот как все получилось, — проговорил Фарфре. Элизабет не проронила ни слова. Над изголовьем койки он приколол клочок бумаги, и на нем что-то написано, — продолжал Уэйбл Уитл. «Сам я малограмотный и не умею читать по написанному, так что не знаю, что там такое. Могу принести показать вам». Супруги стояли молча, а Эйбл Уитл сбегал в хижину и вернулся со смятым листком бумаги. На листке карандашом было написано следующее. Завещание Майкла Хенчарда. Элизабет Джейн Фарфре, не сообщать о моей смерти, чтобы она не горевала обо мне, и не хоронить меня в освященной земле, и не нанимать церковного сторожа звонить в колокол, и никого не звать проститься с моим мертвым телом, и провожающим не идти за мной на моих похоронах, и не сажать цветов на моей могиле, и не вспоминать меня. К сему ставлю свою подпись «Майкл Хенчард». «Что же нам делать?» — проговорил Дональд, передавая листок Элизабет Джейн. Она пробормотала что-то невнятное. «О, Дональд!» — проговорила она, наконец, сквозь слезы. «Сколько в этом горечи! Ах, мне было бы не так тяжело, если бы не наше последнее прощание! Но этого изменить нельзя, ничего не поделаешь». Все, о чем просил Хенчард в предсмертной агонии, Элизабет Джейн исполнила, насколько это было возможно. Даже не потому, что считала последние слова священными, а от того, что знала, тот, кто написал их, писал искренне. Она понимала, что это завещание — кусок той ткани, из которой была скроена вся его жизнь, а значит, нельзя пренебречь им, чтобы доставить грустное удовольствие себе или обеспечить своему мужу репутацию великодушного человека. И вот все ушло в прошлое. Даже ее сожаление о том, что она превратно поняла его, когда он в последний раз пришел к ней, и не начала искать его раньше, хотя она глубоко и остро сожалела об этом довольно долго. Отныне и всю жизнь Элизабет Джейн пребывала в широтах тихой погоды, что само по себе благоприятно для человека, а для нее вдвойне благоприятно после того Капернаума, в котором она провела предшествующие годы. Когда живые и яркие чувства первого периода замужества стали ровными и безмятежными, все то лучшее, что было в натуре Элизабет, побудило ее, общаясь с окружающими неимущими людьми, открывать им, некогда открывшейся ей самой, тайну умения мириться с ограниченными возможностями, чего, по ее мнению, можно было достичь, искусственно увеличивая, как бы при помощи микроскопа, те минимальные радости, которые может иметь каждый, кто не испытывает тяжкого страдания, ибо подобные радости также вдохновляюще влияют на жизнь, как и более широкие, но не захватывающие глубоко интересы. Ее проповеди отраженно повлияли и на нее самое, и она поняла, что заслужить уважение на дне Кестербриджа это почти то же самое, что завоевать славу в высших слоях общества. И в самом деле, положение у нее во многих отношениях было завидное. Как говорится, за него надо было благодарить судьбу. Не ее вина, что она не проявляла благодарности открыто. Правильно или нет, но жизнь показала ей, что сомнительная честь — совершить кратковременный переход по нашему скорбному миру, вряд ли требует экспансивных излияний, даже если дорога внезапно озарилась на полпути такими яркими солнечными лучами, какие осветили ее путь. Однако, несмотря на твердое убеждение в том, что и она, и любой другой человек заслуживает меньше, чем получает, она не закрывала глаз на то, что некоторые получают гораздо меньше, чем заслуживают. И, вынужденная признать, что ей посчастливилось, она не переставала удивляться, почему в жизни столь часто происходит непредвиденное. Ведь нерушимое спокойствие в зрелости было даровано ей той, чья юность, казалось бы, научила ее, что счастье — только случайный эпизод в драме всеобщего горя. Конец книги. Октябрь 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.